Глава вторая. Ласточка. Наши дни. Он стоит надо мной, как гора. Несгибаемая, мощная, надежная. Только глаза светлые, будто над острым мрачным пиком развернулось бесконечное небо. Чистое-чистое, звонкое, донующее неги под ребрами. И его запах. Терпкий, с нотой мяты и лайма, шлейфом мускуса и кардамона. Капельками древесины и еловой смолы, входящий в поры кожи, как яд, обжигающий легкие и горло. Я шумно тяну носом воздух и, невольно покачнувшись от головокружения, утопаю в больших синих глазах незнакомца. Ноги ватные от длительного недосыпания, но тело неожиданно покрывается мурашками, волнующе трепещет и толкает меня вперед, роняя в объятия мужчины. «Где больная?» Хрипло спрашивает он, поймав меня за плечи прохладными и влажными руками. Его губы прячутся под маской врача, но я уверена, что они красивые, крупные, чувственные, как у героя моей последней книги. И волосы темные-темные, антрацитовые, как я люблю. И рост под 2 метра, и плечи широкие. С ума схожу от этого заточения, на первых встречных бросаюсь. «Мама!» окликает Мишка, приводя меня в чувство. Юля стонет опять. Сын крепко обнимает кота, и Мурчик не против такой ласки, громко мурлычет, но настороженно водит хвостом, что почти касается пола. Кот поглядывает на гостя, будто собирается вцепиться ему в лицо когтями и зубами сразу. Она здесь. Я беру себя в руки быстрее, чем нужно. От резкого рывка меня бросает на стену плечом, и в глазах стремительно темнеет. Чужой аромат щекочет нос, плотный воздух заполняет легкие, а я дышу, и не могу надышаться. «Вам бы тоже прилечь», — говорит над ухом приятный голос, легкое прикосновение большой ладони к спине обжигает. Меня ведет сильнее, но я изо всех сил цепляюсь за стену и практически ползу в комнату дочери, ориентируясь по памяти и ощущениям. Температура третий день не сбивается. Шепчу, объясняя причину вызова. Сыну легче, а дочка вялая. «Посмотрим», — понимающе отвечает мужчина, мягко проводит меня к постели, заставляет лечь рядом с малышкой. Наклонившись, врач заглядывает в мои глаза, проверяет пульс, заполошно моргает и все-таки отстраняется. А я облегченно выдыхаю, потому что невольно задерживала дыхание, чтобы не втягивать его густой мужской флер, сводящий с ума. Со мной такого никогда не было. Высокая фигура плавно передвигается по небольшой комнате, почти не цепляет мебель плечами шире, чем у рядового пловца, и приседает рядом со скулящей в тревожной дреме дочуркой с другой стороны двуспальной кровати. Юля, чувствуя прикосновение чужих рук, приоткрывает опухшие веки, хлопает слипшимися густыми ресничками, разглядывает дядю с интересом и вдруг, счастливо улыбаясь, шепчет: «Папа, ты вернулся». Меня прошибает током, сковывающим мышцы, леденящим кровь. Неловко поднимаюсь, но врач дотягивается до моих плеч и настойчиво просит, приезжав к постели горячей ладонью: «Не вставайте, пожалуйста». И я падаю назад, безвольно влипая в подушку, закрываю устало глаза, чтобы снова со свистом вдохнуть плотный и вкусный запах мужского тела. Я не понимаю, почему это чувствую, но сопротивляться не получается. Если бы не безвыходная ситуация, я бы никого не вызывала. Дети из школы принесли болячку, и уже почти неделю я еле передвигаю ногами из-за полного отсутствия сна. Сначала Мишка слег, но он крепыш, быстро очухался, отоспался, теперь уже бодрячком, даже овсянку сегодня сварил под моим руководством. Пока я читала дочке сказку, пытаясь отвлечь, и меняла каждые 10 минут холодную повязку на горячем лобике, сынуля перемыл тарелки и полил цветы. Юляша у меня живчик обычно, а тут 4-й день не встает. Я сильно испугалась, не спала практически и не могла работать, чтобы малышей прокормить нормально. Все можно пережить, преодолеть, когда есть поддержка. Но у меня ее больше 2 лет нет, а муж перестал высылать и те крохи помощи, что были. несколько месяцев от него невесточки. «Ты у нас тут за старшего?» Ощупывая дочке шею, врач обращается через плечо к притихшему у двери сыну. «Я?» — гордо приподняв подбородок, говорит Миша. «Косится на меня, будто ждет поддержки». Я незаметно киваю, и сын немного расслабляется, отпускает Мурчика на пол. Кот тут же вспрыгивает мне на грудь и, распушив белый хвост, яростно шипит на врача. «Настоящий защитник!» Улыбаясь реакции животного, мужчина снова обращается к Мише. «Чайник сам сможешь включить?» «Конечно». Сын хрипло откашливается в кулак и, срываясь в коридор, шумно топает в сторону кухни, но тут же возвращается. «А какой чай заварить?» Заглядывая в комнату, смотрит широко распахнутыми глазами на меня. «Я горько сглатываю. Нет у нас чая». Все закончилось еще на прошлой неделе, а на новые продукты не заработала. Вытащила последнюю небольшую заначку для вызова частного врача в надежде, что так нас не кинутся искать. Да любой. Тепло перехватывает врач, улыбаясь мне глазами. Почти ласкает щеки взглядом, рассматривает внимательно и долго, отчего я, закусив губу, смущенно отворачиваюсь. Договаривает тише. Даже с вареньем подойдет. Я не выдерживаю смотреть в стену, где плотными рядами висят Юляшкины рисунки, и украдкой разглядываю гостя. Высокий лоб, густые ровные волосы прикрывают уши, тяжелые скулы и очень мощная шея, переходящая в обалденный разворот сильных плеч. Таких мужчин я встречала разве что в кино, но точно не в больнице. И с этого ракурса у врача были глаза индиго, в обрамлении щеток ресниц под покровом черных густых бровей. До жути знакомые глаза. Мне кажется, что я знала этого человека раньше. Кто ты такой? Неужели мы все-таки попались? Хотя в моем состоянии легко перепутать сон и явь, поэтому я сбрасываю все совпадения и навязчивые мысли на эмоции и усталость. «Малиновым?» — переспрашивает сын, и после согласного кивка мужчины приободряется и вновь исчезает в коридоре. «Сейчас я загляну тебе в горлышко и возьму мазок». Тепло, говорит врач дочери, разложив на столешнице медицинские инструменты, и движением фокусника сбрызгивает их спиртом. «Ты же смелая?» «Я не боюсь уколов», — слабо отвечает Юля, поглядывая на стол и грустно приподнимает бровки домиком. «Зяль, Стё, ты не мой папа». «Не твой, малышка. Я обычный волшебник и пришел тебя вылечить. Пожми мне руку. Проверю, осталась ли в тебе магия принцессы». Дочка доверительно протягивает ему крошечную ладошку, и та тонет в крупной руке мужчины. «Я уже взрослая». Она растягивает улыбку, демонстрируя выпавшие передние зубы. «Ничего не боюсь и не верю в волшебников». «А зря, красотулька!» — добродушно смеется мужчина, зыркая в мою сторону. «Даже обидно стало. А как же я?» Дочь, понимающе, трясет головой, реагируя на шутку. «Мол, дядя, ты меня не проведешь». Врач выкладывает из толстого кожного портфеля длинную светлую коробочку. На ней что-то написано, но я не могу сфокусировать усталые глаза и прочитать. У мужчины тонкие крепкие пальцы, как у пианиста. Выраженные вены оплетают запястья, наливаются темным, когда он вытягивает из упаковки узенькую баночку с рубиновой жидкостью и слабо ее покачивает, просвечивая напротив настенной лампы. «Сейчас будет волшебство. Смотри!» Шепчет он заговорщицки, а дочь подается ближе, завороженно разглядывает его руки, будто и правда произойдет чудо. Я невольно улыбаюсь и ловлю на себе проницательный синий взгляд. В горле взрывается граната воздуха, и мне хочется дышать часто-часто, чтобы насытиться. Ноги зудят от напряжения. Все тело протестует, желая сбежать от ядовитых глаз. Но сил нет даже шевельнуться. «Юла, удержишь?» Врач дает малышке пустую прозрачную колбу, не больше 5 сантиметров в высоту. Дочь подтягивается на подушке и задорно кивает. Русые прядки запутались, сбились. Я пыталась привести ее в порядок, пока она спала, но мало того, что солнышко стонало и отбивалось, так это еще и не сильно помогло. Густые кудри спасет теперь только шампунь и щетка. Девочка не отвечает, смотрит на руки мужчины и, приоткрыв рот, кивает. «Крепко держи. Не переворачивай, а то ничего не получится. Считать умеешь?» И снова взгляд на меня, как пуля, на вылет. Под расстрелом его глаз я чувствую себя обнаженной и уязвимой. Тянусь пальцами за покрывалом. Укрыв продрогшие плечи и повернувшись на бочок, рассматриваю восторженное лицо дочери, чтобы не показаться мужчине назойливой и странной. «Я уже в первый класс хожу!» Малышка виновата косится на меня за то, что повысила голос. У нее вчера из-за истерик и капризов совсем связки сели. Я очень просила ее беречь горлышко, но мы успели и поплакать сегодня, и даже повыть. Мурчик из-за вскрика Юли, цапнув меня по руке, сматывается на пол, исчезая где-то под кроватью, где надолго затихает, а я лежу и пытаюсь не выключиться, чтобы заплатить за прием и закрыть за врачом дверь. Глаза смыкаются, веки свинцовые. Я и минутки не спала последние несколько дней, оттого голова невыносимо тяжелая и налитая. Какая там прода и творчество, если не знаешь, чем накормить детей здесь и сейчас, и где найти силы, чтобы встать с кровати? Юля снова смеется на очередную шутку врача, но тут же откашливается с хрипом, а мужчина терпеливо выжидает и, вытянув пипетку, из баночки с красной жидкостью, медленно капает в пустую колбу в руках дочки. «Считай». «Лас, два, три», — считает она. «Четыре». «Четыре надо?» И с надеждой заглядывает в лицо врача. «Да, и этой четыре». Он показывает на другую баночку, прозрачную. «Смотри внимательно. Считай». Дочь настолько увлекается игрой, что забывает о болезни, выпрямляется на постели, выползает из-под одеяла, сверкая зеленой фланелевой пижамкой и розовыми пяточками, улыбается задорно и искренне, и я вместе с ней. От этих милых моментов по всему телу разливается такое забытое чувство покоя и радости, что на глаза наворачиваются слезы. «Хватит!» — кивает дочь. «Узе четыре!» «Точно?» — серьезно спрашивает мужчина. «Да-да. О!» Малышка поднимает колбочку повыше, а врач перехватывает ее ручку и, страхуя, помогает размешать жидкости. «Как красиво!» — протягивает Юля. «Настоящее золото, правда?» И лукавое подмигивание заставляет малышку заливисто рассмеяться. «А теперь попросим маму сохранить наш эликсир». Мужчина ловко уводит у дочери колбочку с жидкостью и передает ее мне. Пальцы от неожиданного прикосновения к его горячей коже пронзают необъяснимым чувственным электричеством. «Не уроните, пожалуйста», — говорит шепотом, приблизившись на жутко опасное расстояние. «Такое, что я чувствую на языке вкус его аромата, а в синих глазах легко пересчитываю пятнышки и рассматриваю свое испуганное отражение». А Юла откроет ротик широко-широко. Тут же отстраняется врач и уверенными движениями помогает дочке запрокинуть голову. «Окей. Чуть шире. Отлично. Скажи «а». «А». Малышка не успевает закашляться. Мужчина осторожно берет мазок и плавно окунает палочку в желтую жидкость в колбе, которую я, сжимая вспотевшими пальцами, боюсь уронить. «Да ты просто умница, Юла. Вся в маму». Мужчина лукаво смотрит мне в глаза, зачаровывая, завлекая в сеть синевы. «Мы с ней очень похожи», — смелеет дочь. Ей, очевидно, трудно даются слова, и от усталости малышка все-таки падает на подушку, но в родных глазах все еще пляшут счастливые огоньки. Моя Юляшка смотрит на врача, будто ищет в нем что-то необыкновенное, будто он настоящий волшебник. «А Миша в папу пошел». «Богатырь». Мужчина проводит еще какие-то манипуляции, забирает у меня сосуд, снова дотрагиваясь до воспаленной кожи. Я быстро прячу дрожащие руки под одеяло и делаю вид, что увлечена происходящим, а не воющим в груди сердцем и необъяснимой тягой к незнакомому мужчине. Врач измеряет температуру дочки, та снова неизменно за 39, осматривает горло, а после долго и внимательно слушает фонендоскопом ее легкие, приподняв кофточку пижамки. Малютка ежится от холода и напряженно сопит. В комнате повисает уютная тишина. Мужчина смотрит на меня, не моргая, а я не дышу, пока перед глазами не начинает плясать темная мышкара. «Прячься пока под защитный купол, Юла». Врач нежно укрывает малышку и, поглаживая влажные волосы дочки около ушка, будто она ему родная, приговаривает. «Немного полежи. Сейчас еще укольчик сделаем, а завтра будешь и петь, и танцевать». «Я люблю танцевать», — вяло лепечет Юлечка. «Миш, как там чай?» — вдруг спрашивает мужчина, оглядываясь назад. «Помощь нужна?» Я шумом втягиваю воздух, глотая очередную порцию сладкого возбуждающего аромата. «Уже несу», — отзывается сын, появляясь в двери и осторожно внося поднос с четырьмя дымящимися чашками. «Он у меня очень внимательный и заботливый мальчик. После исчезновения Сергея мне было очень сложно, но сынулька помогал прийти в себя. Он в тот миг словно старше стал, потому что крошка Юляшка часто болела, а я забывала поесть и поспать. Пыталась выкрутиться из оставленных благоверным проблем, в том числе и многотысячных долгов. И копеек, которые Сергей тайно высылал нам на электронный счет, не хватало покрыть оплату за квартиру. Врач оценивает скромные чашки, на двух ободки уже со сколами, и понимающе смотрит на меня. А Миша краснея вдруг шепчет. «Только к чаю ничего нет». «Сейчас найдем». Мужчина ласково щелкает по носу дочурку, и она вдруг светло улыбается, будто и не болеет вовсе. «Ты любишь бананы, Юла?» «Очень. Очень». В светлых глазах дочки вспыхивает восторг и благодарность. Из кожного портфеля будто по волшебству появляются два спелых фрукта, и врач снова переводит пронзительный взгляд на меня. «Жаль, только два прихватил». «Ничего», — оживает Миша. «Я поделю на всех». Сын берет протянутые фрукты и снова убегает в коридор. А я смотрю мужчине в глаза и сгораю от необъяснимых чувств. «Что это?» Если не любовь с первого вдоха. Но я занята. Отдергиваюсь, прогоняя наваждение. Сжимаю кулаки и сцепляю до скрипа зубы. Дурость какая-то. Я себе напридумывала, а он, возможно, даже женат. Наверное, и дети есть. Однажды я уже влюбилась без оглядки и осталась одна. Если бы не Сергей в то время, не знаю, что бы со мной случилось. А сейчас в моей жизни столько проблем, что смотреть на других... особенно чужих мужчин, должно быть совестно. И я не смотрю. Прячу взгляд за сеткой ресниц и с горечью понимаю, как соскучилась по нормальной еде, как хочется ягод и фруктов, как мечтаю пообедать по-семейному, хотя бы домашней пиццей или мясом в духовке, а еще банально пообщаться с людьми. Живыми, а не выдуманными героями или сетевыми коллегами. Я так устала прятаться и ждать».